Хорошо, иншаллах, уважаемые братья мои, сегодня, иншаллах, начнем новую тему. Это тема, которая называется «Прежде чем жениться». Свататься, как мы... Сватовство называется. Что мы должны делать? Конечно, уважаемые братья, в основе человек, когда прежде чем жениться, он должен свататься, не просто так пришел и женился. Это является как дверь для семейной жизни. И поэтому же в Коране Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля про это нам очень много. Про это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах нам объяснил, как человек должен свататься, как смотреть, куда не смотреть, как спрашивать и так далее. Вот это все вопросы, как должен происходить по исламу. А то же мы знаем, то, что многие люди неправильно делают так же. Многие люди, тем более, которые не знают про ислам или не знают про законы Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, они сперва поживут, потом, если не подходит, это другой вопрос, если подходит, они... уж женится там. А по исламу мы сейчас, иншаллах, будем смотреть, как все должен быть. Аиша, радиаллаху анха, передает такой хадис от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, у людей, говорит, выбирайте для ваших детей, говорит, место для ваших детей, выбирайте, то есть нормальные жены выбирайте. Ванкиху л-акфа, ванкиху илейхим, и женитесь для тех, которые являются похожи на вас. Акфа, куф называется, это будем проходить, иншаллах. И дайте замужем для тех, которые являются, то есть они одинаковые. На тех, которые являются одинаковыми. То есть ты даешь свою дочку для того человека, который является, он похож на него. Как-то там. Внешний. Будем проходить внешний, а? Куф называется. Как в начале выбирайте для ваших детей, что? А? Равенство. Равенство. Да, равенство. Подбирайте для ваших детей, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и женитесь для тех, которые равны на вас, и дайте замуж для таких же тоже. Этот хадис передает Ибн Маджа. Поэтому, уважаемые братья, это является хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который нас обучает, что мы как должны делать, как должны выбирать. Поэтому у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, очень много хадисов есть насчет этого. Как мы должны брать, как мы должны выбирать, на что мы должны смотреть. И в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который передает Абу Хурайра, радиаллаху анху, сказал то, что человек женится на женщине из-за четырех вещей. Первый – из-за имущества. Допустим, она богатая, там сын, дочь президента или, допустим, дочь бизнесмена. Богатая, допустим. И вали хасабиха, первый – за деньги. Второй за, как говорится, чист статус. Положение, допустим, она из потомки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, допустим. Или из таких потомки, которые являются богатые, знатые и так далее. Вали джамариха, из-за красоты. И четвертый, из-за религии. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, выбирай для себя религиозное, ты будешь отдыхать. У тебя проблем меньше будет. Как этот хадис передает нам Бухари. И также в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, который передает это его Тирмизи, рахимахуллах, если кто-то из, кому-то из вас сватался какой-нибудь человек, который вы будете согласны на его религии и его поведение, ахляк, то вы давайте ему вашу дочь. Если вы так не будете делать, будет очень большая смота в этом мире. Очень большая смота будет в этом мире. Поэтому, уважаемые братья, здесь у нас, в общем, если смотреть, у нас две вещи есть, которые мы должны на него смотреть. Первый из них важный, второй из них второстепенный. Первый из них важный, второй из них второстепенный. Первый — это смотрим на религию человека. У мужа, также у жены, у жениха, также у невесты. Смотрим, как во всех хадисах упоминается, что то, что мы должны смотреть на его религия. И также упоминается, что холюк, то есть нравственность. То есть у женщин смотрится религия и нравственность. Также у мужа смотрится, у жениха также смотрится на нравственность и религия. Это первый. Разделяется на две части. Первый. Религия разделяется на две части. Первый смотрится на его религия, второй смотрится на его нравственность. Вот это является самый важный, что, как говорится, условие, или на чем мы должны смотреть. Потому что если он религиозный, то уже половина проблема нету. Он религиозный. Он с религией не играет. Не просто религиозный человек. Есть религиозные люди. Они, может быть, много. Но в чем проблема? Есть, который играет с религией. Как играть с религией? Как можно играть с религией? Делать показуху. Один вариант — делает показуху. Не принимает некоторые аяты или хадисы. Другой вариант — не принимает некоторые аяты и хадисы. Не нравится ему. Нет. Который нравится, к сунне халатно. Ищет. К сунне халатно относится. Ищет слабые мнения. Ищет слабые мнения. Вот это самый опасный. Облегчение. Ищет для себя облегчение. Он, может быть, по сунне идет, но где там облегчение ищет? Где, может быть, там есть какой-нибудь ученый, сказал, может быть, там разрешил, может быть, ты найдешь для меня там какой-нибудь подход и так далее. Вот это человек что делает? С религией играет. Как их называют, брат? Называет их? Проходили? Зиндик. Зиндик называет. Зиндик. Это который постоянно ищет облегчение ученых. Конечно, у каждого ученого есть ошибки. Он за этим ошибками там следует. У каждого ученого есть что? Какое-нибудь облегчение. У него, допустим, 90% или 99% нормально все идет. Но в каком-то вопросе у него есть облегчение. Но этот человек берет только вот этот 1%. И у другого один процент. И так начинает собирать для себя свой религии новый, который никакой ученый так бы не сказал. Вот это опасная вещь. Опасная вещь. То, что играет с религией. Ищет для себя доводы, ищет для себя там разногласия. В этом же вопросе разногласия есть. Ты что здесь? Да, есть разногласия. Я согласен, что разногласия есть. Но в чем проблема? Постоянно залегки. Постоянно залегки. Постоянно залегки пьет. Вот этот человек с религией играет. Играет с исламом. Поэтому он может быть религиозный, он нормальный человек, но играет с религией. Поэтому, уважаемые братья, на это то есть, надо смотреть. Надо смотреть на его религию. Как он с религией играет или не играет. Это очень важно. Некоторые люди просто смотрят на внешний. Вроде нормальный. Стюбетики там. Угу. Нормальный. А? С бородой, допустим. Все на... Подожди, это деньги, это другой вопрос. Смотрит на религию. И не смотрит на внешнюю религию. Это, конечно, является минус. У жениха не смотрит, так же у невесты не смотрит. Смотрит на внешний, да, она с платком, да, там одевает нормально. Встречает подёрки. Но внутри там другое идет. Поэтому это не надо забывать для тех, которые хотят жениться, и для тех, которые хотят выйти замуж. Не должны забывать вот эту вещь, то, что религия, это должен быть религия. Он идет по одному мазхабу, пожалуйста. Идет по какой-то ученый, пожалуйста. Идет по какой-то имаму, пожалуйста. По какой-то книжке, пожалуйста. Но не так, то, что каждый раз там, как лиса, смотрит направо, налево, где облегчение, кто там дает для меня там разногласия, ищет. Вот этот человек играет с религией. С ним надо быть осторожно. Потому что все вещи, может быть, у него халяль будет. Все харамы халяль будет, все халяли, может быть, харам будет. Поэтому это первый, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах сказал. И второй, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах сказал, это хулюк. То есть поведение, нравственность. Нравственность. То, что у него религия есть, это половина только. В хадисе, как пророк саллаллаху сказал, религия и нравственность. Не сказал, если у него религия, то давайте замуж. Нет. Надо смотреть на его нравственность. Это тоже является очень важным. Очень важный что? Условие или очень важный момент. То, что надо смотреть на его поведение. Может быть, он хороший, религиозный, там намаз читает, молится и так далее, но с людьми очень плохо относится, общается. У него община вообще там, не может с ним общаться. Слишком злой. Каждый на какой-нибудь там, что только не сказать, сразу там греется он. Или, допустим, слишком халатный. Ничего не волнует ему. Бардак, не бардак. Нормально, все нормально. Идет же жизнь. Дома что-то есть, нету. Поведение у него такое. Равнодушный. А? Равнодушный. Равнодушный, допустим. Такие были, конечно, даже в хадисах, которые муслим передают, это там собрались 11 женщин, и каждый там дала обет, то, что будет рассказывать про своего мужа. И они собрались, и каждый там про своего мужа рассказывал. Некоторые там половина, конечно, там, что только не рассказывали, половина, конечно, более-менее нормально рассказывали. 11-й, самый Умузара, очень хорошо рассказывала про своего мужа, Абузара, и очень-очень похвалила его. И Аиша, радиаллаху анху, потом этот рассказ... 11 женщин рассказала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал то, что я, говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша, я, говорит, для тебя как Абу Зара для Умму Зара. Но, говорит, разница между нами, говорит, то, что между меня и Абу Зара, то, что он развел Умму Зара, а я, говорит, не буду разводить тебя. Вот это моя, наша разница, говорит. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше Абу Зара получился. Поэтому, уважаемые братья, на нравственность надо смотреть. Это является важный момент. Не только на религии, на нравственность. Если нравственность нету у человека, это даже если у него религия будет, люди не любят его. И у нас, уважаемые братья, ислам, у нас же есть иман, ислам и ихсан. Также ислам, иман, что это? 6 столпы имана. Какие они? Айнур. Айнур. Один хотел сказать, потом я попробую. Ну это... Все так может. Вера в Аллаха, вера в Сонный день, вера в предопределение, потом в ангелов и книги. Писание. Вот это является как основа. Допустим, представляете то, что у вас перед вами стоит дерево. Это как корни. Их не видно. Как мы, то, что я верю в Аллаха, не видно же. То, что я верю в Англии, в пророки, не видно. Также это является как корни, столб, как корни не видно их у человека. Но чем они крепче, чем ислам у человека является крепче. Чем они глубже, ислам у человека является крепким. Поэтому же в Коране Всевышний Аллах Субхану ва Тааля 1/3 Коран про что идет? Про вот этот 6 столпы имана. И самый важный из них, который касается Аллаха Субхану ва Тааля. Первый, вера в Аллаха Субхану ва Тааля. И самый важный из веры в Аллаха Субхану ва Тааля, что является? То, что мы должны одному ему поклоняться. Это является корнем. Если у тебя корни очень. Некоторые говорят, зачем вот этот рассказывать про акида? Акида же хватает, там 5 минут рассказывают про акида. Все, нормальный человек. Нет. Чем корни у тебя дольше растет, тем дерево дольше будет. Крепче будет. Поэтому вот этот вопрос и акида, конечно, очень является важным. Поэтому потом вот этот ствол является как ислам. Вот этот ствол является как ля иляха илляллах Мухаммад ар-Расулуллах. Потом есть 4 ветки. Это является первый из них молитва. Второй из них закат. Третий из них пост. Пятый из них хадж. Вот это является у нас что? Ислам и иман. Но ислам и иман, как зимой ешь, ты смотришь на дерево, красиво или нет? Никакой там листья нету, никакой там света, этот, плоды нету, ничего нету. Вот снег. А? Не елка здесь. Красиво он или нет? Не очень, не очень. А? Некрасивый. В основе нет. Поэтому, что надо для него? Ихсан надо для него. Ихсан. А ихсан, все является вот этот ихсан. Маленькие ветки, это другие ваджибы, которые обязательно же есть. Маленькие-маленькие ветки, они очень много. А сами, которые украшают это дерево, является что? Листья. Не только листья. Плоды. Вот этот плоды является ахляк у человека. Ахляк у человека вот этот плоды. И когда незнающий человек подходит к какой-нибудь дереву, не знает, он вообще не знает, он самый первый раз смотрит на что? На корень. Хороший у него или нет там? Так или нет? Или на ствол? Он крепче, если он крепче, нормально там яблоко будет вкусный. Да. Вкусный будет. На этот смотрит? Нет, он сам и первый смотрит на плоды. На плоды смотрит. Поэтому, чем у нас плоды являются вкуснее, красивее, люди будут любить нас и также смотрят на нас по-другому. А плоды – это ты, чем у тебя корни глубже, влияет на плоды, потому что он вытаскивает воду артезианский. Поэтому, уважаемые братья, вот это является плоды. Плоды – это является ахляк, ахляк у человека. То есть нравственный человека, как плоды. Поэтому ты сам себя хозяин. Плоды больше будет, больше людей будет от тебя хорошие вещи взять. Меньше будет, меньше людей будет использовать твои хорошие ахляк. А вообще не будет, да, ты хороший, там все люди смотрят на тебя, там, ну, не приближается, если у тебя плоды нету. Плоды нету, ну, мимо проходит, да, хороший, все, красивый, там, нормальный, там. Ну, пользы-то от него нету. Поэтому вот этот полезный человек, у кого нравственность здесь, это который у него плоды больше. Чем плоды больше, чем у него нравственность более этот крепкий и более важный. Поэтому, уважаемые братья, этот... Такой пример это ученый приводит? Да, этот пример ученый приводит на это. Ученый приводит вот этот пример для иман, ислам и ихсан. Это является самые легкие объяснения ислама. Если кто-нибудь спросит, что это такое ислам у вас? Вот представляете дерево. Да, даже аят в Коране есть. Сура Ибрахим. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Аслуха тхабитун, фаруха фиссамат, ути укуля куля хиним бидни раббиха». Вайдрибу Аллаху ламталь. Этот метал. Хадис ибн Умара и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Сура Ибрахим про... Нет, про дерево. Нет, сура Ибрахим про дерево. Пальма это есть дерево? Нет, пальма это не дерево. Пальма это не дерево. Там же Ибн Умар говорил, что про пальму загадку. Это другой уже, это другой хадис. 24 и 25 аят сура Ибрахим. Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас как ахляк. Как ахляк, как нравственность. Поэтому две вещи. Первое – это религия, которой человек с ним не играет. Религия является как религия. Второй из них является нравственность, которая является как плоды. Вот это миаяр, вот это определение, религиозное определение. Потом есть второстепенный выбор. Это первый выбор по красоте. Нравится, не нравится, длинный. Да, два. Второй. По красоте. Длинный он, то есть на форму смотрим. Внешность смотрим. Длинный он, короткий он, подходит, не подходит, красивый, некрасивый и так далее. Вот это первый. Второй смотрится на женщине, она бикр, то есть девственница или нет. На это тоже смотрит верующие люди. На мужчин смотрят или нет? Нет, на мужчин не смотрит это. На мужчина, у мужчин не смотрит это, то, что он девственность или нет. Это Абдурхман второстепенные вещи? Это второстепенные вещи. Потом третий, вот этот вещь, который смотрит, это то, что она рожает, и то, что она там... Часто рожающий на это смотрит. Родственница. И смотрит, она родственница или нет. То есть у нее мать много детей родила, значит. Да, это поэтому определяет или по-другому определяет. Ильназ, я сдавай. Алмаз. Я завез. А? И потом смотрит на кафаа, то есть статус этого человека. Раньше смотрели, конечно, на он свободный человек или нет. Также смотрели на его потомок, раб или не раб, на его деньги, на его там от какие там племени и так далее, и так далее. Вот это второстепенные вещи являются. Национальность. Это тоже важно, уважаемые братья, смотреть на национальность. Это важно. В чем важно? Важно, во-первых, на будущее. Как будем воспитывать наших детей. Жена будет, нет, я буду воспитывать по нашей обычае. У каждого же этот там, племени, народ, у них свои обычаи. Также проблема будет с языком. На какой язык буду воспитывать наших детей. И также я говорю про то, что я видел. Допустим, черный нигер женится на белый. Детей постоянно спрашивают, почему так, почему так. Белый, черный. Я почему так, как шоколад получился-то. Поэтому, это тоже очень важная вещь. То есть это не обязательный, это второстепенный. Но на это надо тоже смотреть. И на этом далиль будет, далиль является то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе что сказал? В хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал то, что человек женится на ради четыре вещи. Первый это является на его богатство, потомок, также красота. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, раз сказал это, и раз люди на этом смотрят, надо тоже смотреть. Но самое важное является, чтобы не путаться, чтобы не получилось путаться, с первого надо смотреть на красота или на религию. Красота. Сперва надо смотреть на красота или на религию. Чтобы потом не было этого. Красоту. А? Сначала на красоту. Это зависит от имана. Сахабы прятались за пальмами и смотрели, кто им понравится. Так было? Да. Сперва надо смотреть на красота или религия. Рустамовы. Да. Сперва надо смотреть на красоту. Почему? Потому что если ты откажешься, ты отказался из-за чего? Из-за красоты. А если она понравилась тебе, потом смотрел на религию, а религия не понравилась, ты из-за чего отказался? Из-за религии отказался, потому что у него религия ненормальная. Я отказываюсь. А если наоборот, сперва смотри на религию, вот такая, богобоязненная, как линейка. Все нормально. Все, после этого смотрел на красоту. Не понравилось. И ты отказываешься из-за чего? Из-за красоты. Религия-то нормальная. Поэтому ученые говорят, сперва надо смотреть на красоту, потом только на религию. Чтоб не показалось так, чтобы не случилось так, то что ты отказываешься из-за его религии. Даже если нормально, я отказываюсь. Чтобы это такая проблема не была. Поэтому, уважаемые братья, узнать про человека, прежде чем жениться, как Умар, радиаллаху анху, Абдулла аль-Амри, передают нам то, что один человек сказал Умару, радиаллаху анху, то, что вот этот человек очень хороший человек, он правдив. Умар, радиаллаху анху, это Умар, знает, как определить человека, он правдив или нет. Что сказал ему? Ты с ним на пути был? То есть, на сафари был или нет? Нет, говорит, не был с ним. Ты ему деньги давал, займи, там, работал с ним, там, торговался с ним, там, на шабашке вместе были и так далее. Нет, говорит, денежные вопросы, я с ним вообще, не было у нас денежные отношения. Так, допустим, амана отдал ему и так далее, и так далее. Третий, он говорит, ты там ему какой-нибудь аманат дал. Первый, это денежные вопросы. А второй, это ты ему какой-нибудь аманат дал. Третий, аманат дал. Нет, говорит, ничего не дал. То есть, он достоин или нет. Умар, радыяллаху анху, сказал ему, что ты не знаешь его. Ты не знаешь его. Наверное, ты увидел, наверное, его в мечети, как он на земной поклоне идет и поднимает свой и поднимает голову. Из-за этого ты сказал то, что он практик. Поняли, о чем идет суть? То, что не каждый, который религиозный человек, он является это правдивый, не является нравственным. Не каждый религиозный человек. Может быть, он религиозный, считает пятикратный, все, там молится. По ночам еще читает намаз. Каждый день или каждые там два дня постится. Но денежные отношения у него, каждый после работы жалуется. Права Аллаха соблюдает, а права людей нарушает. Права Аллаха соблюдает, а права людей нарушает. Поэтому, чтобы это было у каждого человека там был нравственность, тем более в работе, тем более денежные отношения. Это является самым важным. Лучше дай ему 10 рублей больше, но пусть будет он доволен и без никакие там про тебя не может рассказывать после этого. Не может сказать про тебя то, что он такой, то, что он обманывает, то, что он так делает. Лучше дай ему чуть-чуть больше. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даст иншаллах тебя. Поэтому это очень важно. После работы, допустим, мы все, почти все жалуемся. Также, вот у меня такой человек работал, он не доделал. Также, постоянно так случается. Он не доделал тот, он убежал, он так. Также, Руслан? Также, шапашники все знают. Поэтому. Или когда снял квартиру, уходишь с квартиры, там, вот там жил один человек, таким был, когда заходишь в квартиру, он там условия поставит и говорит, такой человек был, жил, он так сделал, тот сделал. Так же? Постоянно. Поэтому, когда с людьми именно в денежные отношения, права человека является это, денежные отношения, надо быть осторожно. Надо быть всегда осторожно. Постоянно, прежде чем расторгаться или как расстаться, прежде чем расстаться, все, ты доволен, я тебе что-нибудь должен, что-нибудь не доделал, что-нибудь не так сделал, прежде чем расстаться вот так. Вот тогда будет у тебя нравственность хорошая. Тогда вот у тебя нравственность хорошая. Может быть, еще не доделал. Конечно, большинство людей, что скажут, нет, все нормально, хорошее и так далее. Но некоторые скажут, что нет, вот этот доделай, пожалуйста, вот этот. Это мы договорились, ты не доделал. Поэтому лучше, прежде чем расстаться, всегда пусть будет у тебя чистый. Тем более ты мусульманин, и с ислам ты являешься представитель ислама. Да, может быть, там, где там в арабских странах, где не представляет каждый мусульман, все мусульмане там, все они представляют ислам. Но ты здесь представляешь ислам. Ты здесь представляешь ислам. Поэтому надо быть, тем более денежные вопросы. Надо быть осторожным. Поэтому же Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране сам решил денежные вопросы, как надо их записывать, после смерти как делиться, и с людьми как как кому давать деньги, кому не давать, сколько давать и так далее. Все Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране подробно рассказывает нам. Так же или нет? Подробно же там есть. А про поклонение, про намаз. Читайте там. Ва акиму ссаля. А где подробности? У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Давайте закат. Поститесь. Подробности где? Все в хадисах. А в Коране подробности, которые мы каждый день в намазе читаем, в намазе, который читаем Коран, подробности про денежные вопросы идет, про семейные отношения идет, про наследство идет, про вот этот самый важный вопрос, который между людьми, права человека, большинство из них в Коране Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упоминает. Мы же хадисы не читаем в намазе, так же? Никто из нас не читает никакой хадис в намазе, а Коран читаем, чтобы люди не забывали про права человека. Право человека это является очень важным. Поэтому, уважаемые братья, вот этот является у нас, мы почему выбираем религиозный и нравственный. Аль-Хасан Аль-Басри, рахимахуллах, подошел один человек и говорит, у меня дочка есть, я кому могу, кому советуешь давать эту свою дочку, говорит. Он сказал, Хасан Аль-Басри, давай такому человеку, который богобоязненный. Почему? Если он любит ее, говорит, он будет держать его нормально. А если он не любит, говорит, он отпускает тоже нормально. Отпускает нормально. Очень много людей, когда отпускают, разводятся. Конечно, которые разводятся по сонне, сейчас можно сказать, может быть, полпранцита или четверть пранцита, который по сонне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, разводится. Я не слышал ни одного человека, который разводился по сонне. Будем проходить. Будем проходить. А? Пророк разводился. Поэтому, уважаемые братья, если он полюбит ее, как Аль-Хасан Аль-Басри сказал, он будет держать ее нормально. А если разводится, тоже разводится нормально. Нормально. И есть такой пословица ученых, они взяли это от все слова Всевышнего Аллаха и Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который является правило, который является что? Правило. Женщина, когда замуж выходит, мы ей даем что? Деньги даем или нет? Как махр даем. Она когда разводится, также мы должны ей давать деньги. Не махр вернуть, а деньги давать. Будем проходить это. Это как правило. Пишите, чтобы не забыли. Когда мы женимся, даем деньги. Когда разводимся с ней, также даем деньги ей. Это в основе так. В основе так. В основе так. Есть исключение. Поэтому, уважаемые братья, вот это является важной вещью, то, что мы должны смотреть на все вещи, которые его, вот я упомянул. Сейчас, конечно, люди, некоторые люди смотрят на его профессию. Профессия жены, диплом, где она там закончила, что там и так далее. Некоторые люди на этом, оценки и так далее. Но это можно смотреть или нет, Да, можно смотреть. Но это не обязательно и не второстепенная вещь. А? Два диплома еще лучше. Спортивные показатели. Да. И у нас есть такая вещь в исламе, то, что религия, как мы определяем куф. Что это такое куф? Равенство. Равенство. Как ученые определяют равенство? Это очень важно. Ученые об этом говорили, конечно. Некоторые ученые определяют равенство по религии. Как имам Малик, рахимахуллах. Он определяет, если это мусульманин, можно давать замуж за мусульманин. Проблемы нет. Равенство есть здесь. Некоторые ученые определяют по насаб, то есть род человека. Он откуда? Он араб или не араб? То есть на этом тоже смотрит. Курайшит, не курайшит. На этом тоже смотрит. Некоторые ученые определяют на профессии, где он работает. Чем занимается? Безработный. Или безработный, или где работает, на этом тоже смотрит. Ой, некоторые ученые смотрят на денежные положения, финансовые положения. Они, ученые, просто так смотрели на это или нет? Просто так, вот у них дела нету, давай, что будем делать? Нет. Это все они зачем смотрят? Чтобы польза была. А? Чтобы фитна не было дома. Чтобы фитна не было дома, чтобы семья была нормальная. Чтобы был сакан. Спокойствие. Чем они похожи друг на друга, больше будет спокойствия. Больше общего. Чем больше похоже, чем больше общего, больше будет спокойствия. Взаимопонимание будет. Поэтому они смотрели. Не просто так сидели там, давай, какой-нибудь, что будет определить на равенство. Нет. Нет, не так. Поэтому некоторые сказали, этот вопрос возвращается к денежной, финансовой. Если она богатая, а он бедный или наоборот, здесь не будет спокойствия в семье. А если мужчина выше, он же? Да. Или, допустим, некоторые сказали по религии. Если они все мусульмане, все нормально. Если нет. Поэтому на это смотреть на равенство в этих вещах является очень важно. Очень важно. На этом, конечно, тоже есть далили. И сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на это тоже смотрел. Сказал, женись на это, не женись на это. Когда советовались у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И также из равенства является, чтобы они были ровесники. Ровесники. В основе является, как этот хадис передает Абдулла ибн Бурайда от своего отца, говорит, Абу Бакр, радиаллаху анху, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, посвататься. И спросил, кто? Фатима, радиаллаху. Раз Усман женился там на первый и на второй еще раз, они тоже хотели. И посвататься на Фатиму. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, она еще маленькая. Потом Умар подошел. Также сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, она маленькая для тебя. А когда подошел Али, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женил. Женил Али, радиаллаху. Дал Али, радиаллаху. Почему пророк, саллаллаху, этот хадис передает Ан-Насаи? Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал? А сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Хадиджа, радиаллаху анха, который... Разница между пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, 15 лет, ему было 25, а ей было 40. И наоборот, когда было пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, 53, женился на Аиша, которой ей было 9 лет. 9 лет. 9 лет. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже отношение было 9 лет, когда пророку 53 было. Почему так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам делает, а сам не разрешает другим? Абу Бакр, Умар не разрешает. Подошли сами там. Лучшие сподвижники. Не только лучшие сподвижники. У них дочери у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что это является основа, то, что, чтобы были они ровесники. Есть исключения у каждой вещи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал это исключение, и поэтому женился на Хадидже. Знал это исключение, поэтому женился на Аиша, радиаллаху анха. Поэтому, если увидит человек, если знает то, что в этом есть благо, то, что если даже у меня, допустим, 60, а ей, допустим, 20, между нами 40 лет, и в этом... Чувствует то, что благо есть, советовался, там, истихара читал и так далее, и так далее. Да, можно жениться, но это не является основой. Это не является основой. В основе что? Чтобы они были ровесники. Но обязательно, не обязательно ровесники то, что ей 25, ему тоже 25. 10 лет, там, 7-8, это разница, небольшая разница, уважаемые братья. Поэтому... И также у нас является то, что должен ложиться на сердце. Нравится. А? Нравится. Должен нравиться она. Ей тоже, то, что ты понравился, жених. Ему, мне тоже, что понравился. Это нравится все относится или тоже? Да, это нравится относится. Это важно. Аиша, радиаллаху анха, нам передает хадис, то, что одна девочка зашла к ней и сказала, то, что мой отец выдавал меня замуж на двоюродного, то есть моего двоюродного. Я не желаю, я не хочу, говорит, жениться на него. Отец говорит, поженил меня, замуж выдавал, а я не хочу, говорит. Подошла к Аиша, радиаллаху анха, пожаловаться. И Аиша, радиаллаху анха, сказала, подожди, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подходит, мы у него будем спросить. И как подошел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша сказала, то, что вот так у нее отец сделала. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, отец неправильно сделал. Ты как хочешь, так и будешь делать. Ей сказала пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если хочешь расстаться, пожалуйста. Если хочешь жить с ним, пожалуйста. И она сказала после этого, о посланник Аллаха, я, говорит, буду с ним остаться, как отец решил. Но я хотела, говорит, чтобы женщины знали то, что у них в руках есть некоторые вещи. Право есть выбирать. Право выбора есть. Потому что в джахилия, у курайшитов, там не было права выбора. Отец поженит кого хочет, и все нормально. Так и надо жить. Продавать можно было, там, закопать можно было. И только, что только не... Этот хадис переводится в Насаи. Да. А? Нет, если было, если не было права выбора, если там есть исключение, когда она маленькая только, там есть другие, иншаллах, будем проходить это. Поэтому здесь, если она не полюбит, у нее есть право выбора. Нет, я не буду жениться. Отец говорит, он очень хороший, богобоязненный. Нет, я не хочу, все. У нее есть право выбора. За двоюродного ты сказал, да? Да, за двоюродного. Право совсем. А, отец женил. Поэтому, чтобы был семья более счастлив, конечно, не надо, надо смотреть на других людей, которые рядом с тобой. На другие люди, которые рядом с тобой, как родители. Поэтому же это же Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул. И также родители у жены. Надо смотреть на них просто. И вот мне понравился, есть что, хоть, что хотите, то и делайте. Неважно мне. Вот я буду с ним жить. Да, ты с ней живешь, да. Но потом? Потом что? Все равно же. Дети будут, внуки для них. Все равно придется как-то помириться или что-то делать. Но это, конечно, может быть тяжело будет, как у некоторых. Может быть, нормально будет. Не знаю. Поэтому сначала, чтобы было счастье, семья была счастлива, надо смотреть на это все вещи. Подожди, это потом. Поэтому, уважаемые братья, это является очень важным. То есть надо учитывать с разных сторон. Конечно, вы все знаете то, что у арабы, конечно, там у них как сватывается человек, узнает про, допустим, девочек, которые там невеста, то, что в какой-то семье там есть невеста. Он ее не видела ни разу, потому что она ходит в никабе, не видно ее, никак не увидишь. Сейчас тем более она только дома сидит, никак во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было там через как-то смотреть. И сейчас, конечно, многие люди подходят домой и сватываются. И они, когда заходят, такое у них обычае. Сейчас у арабов такое обычае. Чтобы на нее смотреть. А? Нет. Отец сидит в этом, в зале. И этот жених, они сперва разговаривают, там обсуждают вопросы. Потом уж невеста принесет сок. Не чай, а сок ему не принесет. Апельсиновый? Нет, не в никабе. Не в платках. Как обычно дома ходят? Без платки. Без платки. Как обычно дома ходит? Интересно. А? Как обычно дома ходит? Вот так она принесет вот этот. Потому что можно смотреть на нее, когда ты хочешь свататься. Без платка, без ничего. Без этот. Как она дома ходит уж. Как обычно дома ходит, ты можешь, имеешь право смотреть. Она принесет вот этот поднос с соком. И должен салям давать, заходить салям давать, да, чтобы показала голос свой. Потом подходит жениха и дает сок. Конечно, очень часто случается так, то, что этот сок падает на него. Да. Просто так падает. От волны не падает, конечно. Волнение или они проверить хотят? Нет, от волны не падает. Очень часто появляется то, что от волны не падает этот сок на жениха. Хорошо, что не чай горячий. Поэтому чай гараж не использует. И вот так они, конечно, смотрят на невесту, и потом она быстренько обратно отходит. Это не противоречит? Нет, это вот это по шариату так. То есть он может без платы, а за сколько? То есть дома как? Да как дом, дома же вот это все, иншалла, будем проходить завтра. Ладно, вот это, иншалла, все будем завтра проходить. А вот мы, допустим, с фанцией идем, мы тоже имеем право, да, без платы смотреть? В основе так. Кто-то в пижаме, да, ходит?